Глава 20. Остальные ничего нового не добавили. Двое были тихонями, третий задирой, четвертый молчуном. Все пребывали в состоянии шока, как сомнамбулы, которых резко разбудили во время приступа. Внезапно вырванные из незаконченного обряда инициации, они больше не знали, ни где они, ни кто они. Предположение, что подозреваемым может быть один из них, не выдерживало никакой критики. Ирван на всякий случай поинтересовался у каждого, есть ли у него опыт управления судном. Что до палачей с их масками и оскорблениями, то ни один из них не выбивался из общей массы, кроме того, кто повторял «вы все пальцем деланные». По поводу Виссы все были единодушны. Смелый парень, который воспринимал посвящение как первое испытание из длинной череды. Предвкушение войны. Зато никто не мог сказать, в каком направлении он побежал во время круга охоты. В 19:00 Эрван отослал последнего курсанта и вышел на галерею. Дождь все не утихал, но Британь приготовил ему сюрприз. Сквозь морось серебристый свет заливал двор, в то время как золотистая аура с очертанием многоцветным, как перламутр, пламенела над крышами. «Неплохо, а?» Он обернулся. Крипо сворачивал себе сигаретку двумя пальцами. Маленькое чудо лютниста. «А ты что добыл?» — поинтересовался Ирван. «Ничего особенного. Все ребята твердят одно и то же, кто с улыбкой на губах, кто со слезами на глазах, но, похоже, ни один не затаил зла ни на лис, ни на армию. А еще, похоже, ни один не связывает все это дерьмо со смертью мальчишки». Ирван был согласен. Этим парням промыли мозги. «Техники только что приехали», — предупредил Крипо. «Где они?» «Энтишник ждет тебя вместе с Верни. Тис уже пашет в комнате Виссы». «Начнем с компьютерщика», — бросил Ирван, уходя с галереи. Они зашли в класс, где еще стояли пресловутые школьные стулья «Мулка» с металлическими перекладинами. Рядом с жандармом переминался невысокий паренек с жабьей физиономией. Хотя на нем был форменный свитер с нашивками на плечах, от него на 100 километров несло контркультурой. Щуплый, сутулый, плохо выбритый, глаза налиты кровью и вылезают из орбит, как будто он выкурил лишний косячок. «Меня зовут Бранелек», — он повторил громче, засунув руки в карманы. «Бранелек! По-бретонски это означает «тот, кто ходит на костылях». Не слишком многообещающее начало. «Не волнуйтесь», — ухмыльнулся он, заметив выражение лица Ирвана. «Ваша железяка мне на один зуб». «Сколько нужно времени, чтобы все из нее вытрясти?» «Зависит от того, что у нее внутри. Через 24 часа будет понятно». «Даю тебе 12, начиная с данного момента». Бранелек засмеялся. «Мне придется работать здесь?» «Никто не выйдет с базы». «А оборудование можно сюда доставить?» «Разберись, сверни. Никаких контактов с бойцами. Первый отчет жду сегодня ночью». Парень по-военному, но вполне иронично отдал честь и устроился в углу комнаты с ноутбуком Виссы под мышкой. «Идемте посмотрим, как там технари», — приказал Ирван Верни. Второй этаж. Под потертым линолеумом потрескивают балки. Дождь хлещет по стеклам. Ощущение, что плывешь в открытом море. В комнате Виссы парни в черных бумажных пижамах, перчатках, капюшонах и масках вкалывали вовсю. Знакомое зрелище. Туда и шагу не ступишь, пусть даже там все давно затоптали. Один из них поднялся и подошел к порогу. «Тьерри Неве», — объявил он, опуская пылезащитную маску. «Я криминалист-аналитик и координатор группы». «Как продвигаетесь?» — спросил Ирван, представившись. «Никак. Тут все остыло, как в морозильнике. Слишком много времени прошло. И слишком много народа. На мой взгляд, комната служила придатком офицерской столовой. Мы почти всюду обнаружили частицы марихуаны. Косячки тут дымились каждый вечер». «Браво, пилоты», — заметил Ирван, обращаясь к Верни. Штангист состроил озабоченное лицо. «Я? Мы допросим его соседа по комнате». Неве продолжил. Тон нейтральный, лицо непроницаемое. «Тоже относится к органическим фрагментам. Придется брать пробы ДНК у всех курсантов базы, не считая офицеров, солдат, технического персонала и прочих. Вы уверены, что оно вам надо?» Мне нужны полные данные. Есть частная лаборатория на примете? Я знаю, ребят в кемпере работают быстро и хорошо. Тогда вперед. Кто будет платить? Вопрос вырвался у Верни. Кажется, отчет о расходах был его пунктиком. Эрван правильно сделал, что привез с собой Крипо, лучшего казначея Угро. Проблем не будет. Тогда уже вечером прогоним пальчики по автоматизированной базе, добавил Невё. А ДНК завтра утром по базе генетических отпечатков. Полицейский чувствовал себя куда легче с этими следователями. Конечно, тоже жандармы, но такие же охотники за убийцами, как он сам. А что именно мы ищем? Узнаем, когда найдем. Невё неопределенно махнул рукой. Вам виднее. И снова натянул свой намордник. Первые результаты в полночь. Если я вам скажу, время поджимает, то только потому, что у меня бедный словарный запас. Они оставили координатора и вернулись в свой класс-комиссариат. Крипо уже установил компьютеры, разложил документы, прикрепил на стены карты. Портрет Виссы занимал самое видное место, чтобы каждый помнил. Их головоломка изначально была молодым человеком с персиковой кожей и стальной волей. «Быстрый отчет верни. Жандарм ничего не нашел, ни среди старых дел, ни среди недавно освобожденных в этом регионе. А психиатрические заведения?» «Есть одно спецзаведение в 40 километрах отсюда». «Спецзаведение, на 50% больница, на 50% тюрьма, на все 100% способ устрашения». В глубине мозга Эрвана вновь замигала гипотеза. «Убийца в Ландах, не имеющий ни малейшего отношения к школе». «Я с ними связался. Ничего, что могло бы нас заинтересовать», — добавил Верни. «Как называется заведение?» «Институт Шарко». «Продолжайте копать в этом направлении». Офицер неожиданно повел плечами, словно собственный свитер раздражал ему кожу. «В каком направлении? Может, я что-то пропустил, но по последним сведениям мы ведем расследование по делу курсанта, спрятавшегося на...» «Я говорил с патологоанатомом. Висса был уже мертв, когда взорвался снаряд». «Мертв? Но как?» «Скорее всего, его пытали и изувечили». Верни оттянул пальцем ворот свитера. Недоверчиво перевел глаза с одного копа на другого, ища объяснений. «Придержим пока что эту информацию», — просто сказал Эрван. «Пытали и изувечили». «На причале ничего нового?» «А? Нет. Мы опросили людей по соседству и прочесали всю набережную. На побережье постучались в каждую дверь. И еще связались с управлением порта. Они ничего не знают». Он говорил глухим голосом с ошеломленным видом. «Леган?» «Он копается в прошлом и окружении Виссы», — ответил жандарм. «Скоро будем знать больше». «Аршамбо?» «В дороге. Возвращается». «Пытали и изувечили. Нужно предупредить штаб». «Нет. Отчет о вскрытии еще не составлен. У нас в запасе ночь». «Но для чего?» «Для того, чтобы избежать помех. Я не хочу, чтобы кто-то болтался у меня под ногами, особенно высокопоставленные чины со своими советами и пустозвонством. Продолжайте искать все, что может быть связано с жестокостью такого масштаба в этом регионе. И найдите мне следы судна, которое было на Сирвинге». Верни беспрекословно повиновался. На пороге он остановился, обернулся и, конечно же, для самоуспокоения по-военному отдал честь. Эрван не ответил. Эта зашоренность начинала на него давить. Слишком маленькая база, слишком затянутые мундиры, слишком зацикленные мозги. А главное, с самого утра он не видел ни одной женщины. Даже в Угро, который отнюдь не был дамской парикмахерской, всегда мелькали аккуратные попки, на которые можно облизнуться. Он глянул на часы и сделал знак Крипо. «Вернемся к опросу».